Для начала, как мы будем расхлебывать эту кашу? Кто мы? Не мы, а ты. Ты только что напал на сотрудника полиции. К тому же у меня такое чувство, что лицензии на ношение этого 38-го у тебя нет, мой мальчик. Разве что ты служишь в федеральной полиции. А ты коп, который допустил, чтобы у него отняли пушку. Мы же не хотим, чтобы об этом поползли слухи по городу, а? Да, это будет ужасно. Отдай ее мне, я сейчас же застрелюсь. Что ты знаешь о Говарде Мэтлоке? А тебя не Малькольм Масгрейв прислал? Он всегда придумывает хитрые пути, чтобы обставить конкурентов, выделяется этим даже среди своих не очень-то щепетильных коллег по конной полиции. Я тебе задал вопрос, напомнил юнец. Что ты знаешь про Говарда Мэтлока? Он американец, он дипломированный бухгалтер высшей квалификации, он мертв. А почему он тебя так интересует? Пушки у меня. Так что, думаю, вопросы лучше буду задавать я. Зачем ты сюда вернулся? Всю работу на месте ваши уже должны были закончить. Да, ты явно из федералов. Наверное, пора тебе представиться и рассказать о своих дальнейших планах. Я спросил, зачем ты вернулся в хижину? Полагаю, по той же причине, что и ты, чтобы побольше разузнать о Говарде Мэтлоке. Когда турист приезжает в мой город и его скармливают медведям, это не очень-то хорошо выглядит. Разве что он вовсе не турист, но и в этом случае я испытываю понятное беспокойство. Я вернулся сюда, чтобы получше понять, что это был за тип. Я вернулся, потому что мне многое не ясно. Я вернулся, потому что не могу сообразить, как двигаться дальше. А теперь, если ты не против, я продолжу свою работу. Кардинал какое-то время подождал, прислушиваясь. От двери не доносилось ни звука. Он обернулся и посмотрел. В дверном проеме никого не было. Его беретта лежала на кухонном столе. Обойму из нее вытащили. Он слишком поздно добрался до двери, чтобы хоть что-то увидеть. Кардинал негромко выругался. Пропажу обоймы трудно будет потом объяснить начальству. Он закрыл дверцу шкафа и еще раз обвел взглядом хижину, прежде чем запереть ее снаружи. Приходилось признать, что парень действовал ловко. Застал его врасплох, отобрал оружие, а потом растаял, как туман. По дороге к парковке кардинал подумал, что ему, видимо, придется проверить всех живущих в городе блондинов англосаксонского типа. Добравшись до своей машины, он обнаружил обойму от берета на крыше над водительской дверцей.